И если так, не потому ли Бен не был готов принять Хартли вчера? Откуда иначе было разве не узнать о нашем приезде? Эта мысль вызвала у меня неясный, бессильный гнев. Мы уже проехали через деревню мимо церкви, где я когда-то так робко, так давно разговаривал с Хартли, и свернули в гору к коттеджам. Перегрин, весь красный, гнал, как на пожар, и так был углублен в свои мысли, что больше не участвовал в наших делах и почти не замечал, что происходит. Когда я представлял себе, каким будет возвращение Хартли домой, я не представлял себе, как открою дверцу и помогу ей выйти, и отопру калитку, и пройду по дорожке, и в любое из этих мгновений еще можно будет крикнуть «Нет, довольно!» и схватить ее за руку и убежать с ней. Ничего этого я не сделал. Я не коснулся ее. Она сняла шарф и мою синюю рубашку и быстро выбралась из машины. Я отворил калитку и двинулся следом за ней по дорожке. За мной шел Джеймс, потом Титус с испуганным лицом, потом Гилберт тоже с испуганным лицом, потом Перегрин во власти своей отдельной личной ярости. Хартли позвонила. Едва раздался мелодичный звон, как в доме поднялся бешеный лай и грубые окрики. Где-то хлопнула дверь, лай зазвучал тише. Потом Бен открыл входную дверь. Он, кажется, готов был снова ее захлопнуть, впустив Хартли. Однако я, памятуя наставление Джеймса, быстро шагнул за ней следом, а за мной и остальные. Не представил я себе заранее и сцену в доме. А если смутно и представлял что-нибудь, так либо потасовку, либо торжественный военный совет, то и другое с участием Хартли. А вышло не так. Хартли, едва переступив порог, исчезла. Как мышь юркнула в спальню и закрыла за собой дверь. Причем в их спальню, а не в ту маленькую комнату, где состоялась моя беседа с Беном. Собака, судя по всему, животное крупное, не умолкало, и все дальнейшее шло как бы под аккомпанемент ее лая. Бен отступил к двери в гостиную. Гилберт прислонился к входной двери. Перегрин сердито разглядывал рыцаря на картине. Джеймс смотрел на Бена с живым интересом, а Бен и Титус воззрились друг на друга. Первым заговорил Бен. «Ага, Титус и есть. Привет. Вернулся, значит, домой с мамой. Теперь останешься здесь?» Титус молчал, дрожа и кусая губы. «Теперь останешься здесь, так что ли?» Титус покачал головой и ответил сдавленным шепотом. «Нет, я лучше не останусь. Я сказал, Титус не мой сын, но я намерен его усыновить». Голос мой срывался от волнений, слова прозвучали неубедительно. Чуть небеспечно. Бен пропустил их мимо ушей. Не сводя глаз с Титуса, он резким движением словно отбросил его от себя. Титус весь сжался. Из всех нас Бен был самый низкорослый, но физически самый устрашающий. Его бычьей шее и могучим плечам было тесно в старой защитной рубашке. Казалось, она вот-вот лопнет. Над черным ремнем круглилось небольшое брюшко. Но был он, видимо, в отменной форме. Лицо покрывал здоровый загар, короткие бесцветные волосы стояли ежиком. Он был свежевыбрит. Руки его свисали по бокам, и он, не переставая, шевелил пальцами и приподнимался на носки точно перед трубным гимнастическим упражнением. В передней было душно, как мне и помнилось, но пахло по-другому, хуже. Я заметил несколько ваз с увядшими розами. Собака, наконец, замолчала. Я спросил, вы мое письмо прочитали? Бен будто и не слышал. Он теперь смотрел на Джеймса, а Джеймс — на него. Джеймс задумчиво хмурился и вдруг сказал: «Старший сержант Фитч».